Глава 16. Враг мой Лобанов. За 10 месяцев на 48-м квадрате сменилось трое начальников. Петров — великий ругатель, но добродушный и простоватый человек, оказался неспособным наладить порядок на лагпункте. Скоро он загрустил, и начальственно сошла с него. В последнее утро перед уходом Петров совсем упал духом, и, выйдя к плотникам, которые строили забор вокруг женского барака, стал в одном ряду с ними прибивать доски и стучать топором. Он скинул гимнастерку и свою старую фуражку и весь ушел в работу. Казалось, работая заодно с заключенными, он больше чувствовал себя человеком и больше на месте, чем за бумагами в кабинете. Худое, нервное и усталое лицо его приняло мирное и спокойное выражение. Петров был человеком старшего поколения. Такие люди, которые помнят прошлое без лагерей и романтику гражданской войны, имеют в России свои сокровенные чувства и мысли, горечь и сожаления, о которых никому не скажут. Вряд ли снилось ему, когда он был красным партизаном и ходил в атаку на врагов революции, что судьба поставит его на старости лет начальником концлагеря. Преемник Петрова Лобанов был так поразительно молод, что когда он вошел в первый раз в контору, никому и в голову не пришло, что это новый начальник. Местом своим он был обязан протекции в Медвежьегорске. Лобанов носил кургузый пиджачок, нос имел вздернутый, вид писарька, и как две капли воды был похож на слугу Станислава, который в Лодзе подметал пол и отворял двери в учреждении, где я работал. Это было во время одного из моих периодических возвращений в контору. После того, как Степанов, уполномоченный третьей части, запретил держать меня в конторе, я все-таки несколько раз возвращался туда на короткое время. Конторские придурки держали мою сторону. То табельщик Тененбаум подбрасывал мне талон, то бухгалтер Кунин выдумывал работу на пару дней. Однажды, когда я прилежно строчил какой-то отчет, вошел неожиданно в контору Степанов. Проходя мимо, он чуть-чуть покосился на меня и не сказал ни слова. Но главбух Май с досадой крякнул и велел мне как можно скорее уходить в барак с глаз долой. Степанов, однако, жил в Пяльме и не мог преследовать меня систематически. Зато Лобанов через короткое время стал для меня грозой. Я не мог понять, почему. Это выяснилось позже. Я в первые дни неосторожно сказал кому-то, что Лобанов не годится в начальнике, а в Лодзе в наилучшем случае мог бы быть швейцаром в конторе. Стены имеют уши, и Лобанову эти слова стали известны. Он никогда мне их простить не мог и допек меня по всем правилам искусства. Лобанов был так малограмотен, что с трудом разбирал писанное. Я должен был ежедневно читать ему вслух и пересказывать содержание бумаг. Зато каждую бумажку, которую я составлял, он немилосердно браковал, заставлял переделывать и переписывать по несколько раз. С особым сладострастием он меня гонял с поручениями по лагерю до поздней ночи. Настали для меня черные дни. Это было глубокой осенью, когда лагерь тонул в непролазной грязи. Обуви у меня не было, и Лобанов не давал мне ее. «Ты не работяга», — говорил он, — «и так побегаешь». Я почти босиком ходил по лагпункту. На ногах появились у меня раны и нарывы, но Лобанов не освобождал меня от беготни. У меня не было характера отказаться от этой работы. Я боялся, что в лесу будет еще тяжелее. Нарядчий гриб, которого я когда-то угостил салом из посылки, хотел оказать мне услугу и включил меня в этап, то есть в партию, которую отправляли на другой лагпункт. Однако в последнюю минуту Лобанов рысой вбежал в барак, увидел, что я укладываю мешок на дорогу, сказал тоненьким тенорком: «Не позволяю, не пойдет он», и меня вычеркнули из списка. В первый раз посадили меня в карцер, когда лилипут Питер Фройнд, который оставался в пустой конторе, пока я уходил на ужин, не сразу подошел к телефону. За то, что меня не было при телефоне, когда звонил Лобанов, он мне назначил 2 суток. Я сам себе выписал ордер на 2 суток, и Лобанов подписал его с удовольствием. Мы так много сажали тогда народу в карцер, что очередь до меня дошла не скоро. Теперь можно признаться, что я совсем не сидел. Зав. Изолятором Фридман вписал меня в карцерный журнал, и я отсидел свои 2 суток, то есть 2 ночей, только на бумаге. Лобанов заставил меня оглашать его ежедневные приказы по лагерю при разводе. Я должен был вставать с подъемом, выходить к вахте и перед собранными бригадами читать его распоряжения по лагерю, среди которых были и дисциплинарные взыскания. Составление этих приказов по лагерю входило в мои обязанности секретаря. Ему доставило невероятное удовольствие, что я таким образом должен был составить и огласить приказ о водворении в карцер себя самого. «Ну как?» — спросил он, прочел про себя самого и хихикнул. Хотя Лобанов 3 раза посадил меня в карцер, я не сидел ни разу, благодаря тому, что заведующий ШИЗО был свой человек, западник. Скоро Лобанову надоело истязать меня, и он меня отправил в лес. На мое место подобрали русского. Мой преемник был тихий, вежливый, болезненный человек, который лучше меня умел использовать выгоды своего секретарского положения. Карманы у него были полны стахановских талонов, и каждый раз, когда я заходил к нему в контору, он без моей просьбы вручал мне талон. Зато я, когда получал посылку, обязательно приносил ему пачку украинского табаку. При Лобанове половина западников свалилась с ног. План не выполнялся. И кончилось тем, что его скоро перевели от нас. На его место прислали Абраменко, бывшего сотрудника третьей политической части, хохла с юмором, о котором я уже упоминал. Абраменко наладил производство с помощью нескольких сот русских ЗК. От западников же толку не было до самого конца их пребывания в лагере. В одно зимнее утро, когда мы уже часа три отработали в звене Глатмана, подъехал к нам возчик. Подъезд был трудный, и не так легко было поставить сани в нужном месте. Лошадь упиралась, и возчик не мог с ней справиться. Движения возчика были так неловки, и все, что он делал, так затрудняло нам навалку, что Глатман рассвирепел. Как он ни указывал, все получалось у возчика наоборот. Наконец Глатман размахнулся и наотмашь ударил возчика в лицо. Я думал, что начнется драка, но вместо этого возчик опустил руки и расплакался, как малое дитя. Глатман плюнул и отошел в сторону. «Зачем ты его бьешь?» — сказал я с укором, увидев из-под ушастой шапки совсем молодое лицо 17-летнего мальчика. «Все его бьют, опять Салик. Зачем он лезет, куда не надо?» — сердцем сказал Глатман. «Разве ему по силам быть возчиком? Разве это для него работа? Ведь он саней повернуть не умеет. Это еще ничего. А если бы в русском звене, они бы ему кости поломали». Салик все еще плакал, прислонившись к оглобле и не утирая крупных слез. Я подошел к нему и, как ребенка, стал его утешать. Салик в самом деле лез куда не надо. Он был похож на любознательного и наивного щенка, который всюду тычется носом и от всех терпит незаслуженную обиду. Дома, наверное, мать очень его баловала. Салик мне рассказывал про родительский дом и пекарню отца в галицийском местечке, про то, какие булки у них пекли и какие перины мать стелила на ночь. Он был здоров, лицо имел пухлое, ребяческое и отличался удивительной способностью у всех оказываться под ногами. Спускаясь с верхней нары, он непременно задевал ногами сидевшего внизу. Подходя к печке, чтобы помочь, он еще и услужлив был, как хорошо воспитанный мальчик. Подать кому-нибудь кружку с огня, он ее непременно опрокидывал и разливал. Когда растапливали печку в бараке, он до тех пор ворошил и поправлял дрова, пока огонь не гас, хотя его никто не просил помогать. Поэтому все его били нещадно и жестоко. Не было дня, чтобы он не плакал навзрыд, чтобы не раздавался его жалкий ребячий виск, чтобы не бросалось в глаза среди барака его орошенное слезами лицо. Как щенка его отшвыривали пинком от печи, когда кто-нибудь хотел погреться, а места не хватало. «Ведь я раньше пришел!» — рыдал Салик, пораженный такой несправедливостью. И быть возчиком он попросился без раздумья, когда вызывали желающих работать на лошади. Он еще не умел соразмерять своих сил. Кости у него были мягкие, но зато аппетит волчий. Салик никак не мог наесться досыта, овощиков хорошо кормили. Мое сочувствие или жалость не могли его накормить или облегчить его работу. Лагерь учил его беспощадно, учил о праве сильного и о законах борьбы за существование. Салик оказался понятливым учеником. Скоро я увидел, как он бьет тех, кто слабее его. Он научился уходить с дороги сильных и брать за горло, кого можно. У него появился сиплый бас, и он стал материться затейливо и сложно, как заправский урка. В конце зимы опять кто-то жалко плакал в нашем бараке, но это уже не был Салик. Салик был тем, который избил. Вдых, в зубы, в морду, как его самого били, а потом отошел в сторону и сплюнул, точно так, как это сделал Гладман в то утро. «Зачем ты так делаешь?» — хотел я спросить и не посмел. Салик презрительно посмотрел на меня, как на пустое место. Взгляд у него был волчий, волчонок. Уже он умел укусить больно, выучился воровать, не стеснялся открыто взять чужое, как настоящий урка, нагло глядя прямо в глаза. «Посмей сказать слово!» Уже Салика боялись в бараке, и ходили слухи, что он передает в третью часть, о чем разговаривают западники. Так долго топтали Салика, пока он не научился топтать других. И как могло быть иначе? Сама власть, непогрешима и всемогущая, преподала ему урок циничного и грубого насилия. Никто его не жалел, не учил уважать человека, а в самом лагере уважали только силу. Скоро Салик научился презирать доходяг, людей, которые без сопротивления идут на дно, не умеют дать подножку врагу. А врагом Салика был весь мир. Молодежь 17-18 лет, попадая в лагерь, либо доходила, то есть физически чахла, либо быстро дичала, в короткий срок усваивая приемы и мировоззрение бандитов. Не все, как Салик, становились волками. Другие, под конец, как гиены, шакалы, жили падалью, ходили за лагерными богачами и силачами, подбирая объедки, сидели под кухней, ожидая, чтобы им выплеснули помои и картофельную шелуху. Сторожили, когда поедет в коптерку воз с капустой, и всей сворой бросались на него, чтобы под ударами кнута стащить кочан и убежать с ним. Тема «Молодежь в лагере» относится не только к заключенным. В конторе 48-го квадрата работал Ваня. Подросток лет 16, вольный, с кругло стриженной головой и смышленными глазами. Ваня был сыном ссыльнопоселенцев, прикрепленных к району. Это был способный парнишка. Он окончил счетоводные курсы и работал у нас в бухгалтерии. В возрасте, когда еще надо учиться, он был вполне самостоятелен и начал карьеру советского служащего. Лагерь его не удивлял и не смущал. Мира без лагерей он себе и представить не мог.